Пространство вариантов. Недавно мне порекомендовали прочесть «Трансерфинг реальности». Есть что-то в книге необъяснимо верное, правильное. Многое из того, что происходит в жизни, получает объяснение. Спасибо вам. Просто за то, что вы рискнули и дали людям еще один шанс стать людьми. Спасибо за похвалу. Однако я не рисковал и, боже упаси, не давал людям шанса стать людьми. Я не беру на себя так много. Это знание не мое. Оно существует объективно. Не в книгах, а в пространстве вариантов. Независимо от того, нравится вам такая мысль или нет. Также не имеет смысла сравнивать трансерфинг с другими подобными учениями. С Симароном, например, или еще с каким-либо другим. Помимо таких вот благодарных откликов, иногда, хоть и очень редко, приходят письма противоположного толка, от которых веет холодной враждебностью. И если я слышу, что в трансерфинге взято из такой-то практики то-то и то-то, у меня возникает смешанное чувство недоумения, растерянности и бессилия, которое испытывает человек, когда он разговаривает с полным тупицей. Так и хочется в отчаянии воскликнуть: «Ну как же вы не понимаете? А в Симароне что и откуда содрано? А в том предшествующем ему учении у кого что слизано? Почему не сравнивают с Блаватской, Рерихом, Гурджиевым, Успенским? Наверное, потому что не читали». Я, признаться, тоже не читал. Но знаю, что все пишут по-разному об одном и том же. У каждого учения своя эпоха, и наоборот. Сколько бы ни было школ и мировоззрений, все они отражают суть одной реальности. Точки зрения разные, но ведь реальность-то общая. Неужели вы этого до сих пор не поняли? Попробуйте найти учение, которое не имело бы ничего общего с остальными. Если таковое отыщется, оно будет относиться к другой реальности. Но человеческий разум не способен создать ничего такого, что не имело бы отношения к нашему миру. Даже фантастика рано или поздно воплощается в действительность. Фантасты описывают ту реальность, которая, возможно, пока не реализована. На самом деле, все эти идеи и образы, так же, как и сновидения, не являются продуктами разума. Они существуют объективно и стационарно, в едином поле информации. И все, как учителя, так и обыкновенные люди, имеют общий доступ к одному и тому же банку данных. Так что мне остается только посочувствовать тем, кто ищет нечто принципиально новое. Сравнивая одно учение с другим, можно добраться до самих Упанишад. Слыхали, что это такое? Но смысл? Все эти знания происходят из одного источника. По той же причине одни и те же открытия нередко делаются разными людьми, независимо друг от друга. А многие новые веяния возникают в разных концах планеты одновременно.